Псалом 147. Иерусалим, славь Господа! Сион, хвали Бога твоего! Он укрепляет засовы твоих ворот, благословляет сынов твоих. Он дает земле твоей мир, сытной пшеницей питает тебя. Он земле посылает веления свои, и быстро мчится слово его. Он снег расстилает, как белую шерсть, сыплет иней, как пепел. Кидает градины, как хлебные крошки. И кто мороз его сможет выдержать? Послал он слово свое, и растаяло все. Послал ветер, и потекли воды. Он возвестил Иакову слово свое, Израилю законы и веления свои. Никакому другому народу он такого не делал, и не знают они законов его. Аллилуйя!